принадлежала богатому персидскому вельможе. С того времени тут и сохранился обширный тенистый парк с огромными кедрами, живописными ивами, отражающимися в прудах, и могучими платанами, в узловатых корнях которых освежающе журчал арык. Познакомился я с Тегераном в один из последующих дней, но хочу сразу же рассказать о своих первых впечатлениях. Утро восточного города. В тот день я встал пораньше, чтобы воспользоваться несколькими часами, остававшимися до заседания, для осмотра города. Солнце еще только поднялось из-за холмов, окаймляющих иранскую столицу. В посольском парке под кронами старинных деревьев царил прохладный зеленый сумрак, но за воротами на улице было светло и даже припекало. Вдоль тротуара тянулся арык, едва тронутые осенним золотом платаны отбрасывали длинные тени. Было пустынно, попадались лишь редкие прохожие. Не зная города, я шел наугад, по направлению к центру. Улицы становились все более людными. Здесь уже совершали утренний мацион обстоятельные жители столицы. Нарядные, изящные женщины в темных очках, закрывавших почти половину лица, мне подумалось, что это своеобразная ультрамодная паранжа. Впрочем, в отличие от многих пожилых персиянок, кутавшихся в просторные черные одежды, эти модницы щеголяли в цветастых платьях, плотно обтягивающих фигуры. Их сопровождали не менее модно одетые солидные господа с густо набриолиненными и гладко зачесанными волосами. Массивные кольца на руках мужчин, дорогие серьги, ожерелья и браслеты, украшавшие женщин, все это как бы выставлялось на показ, символизируя довольство и богатство, особенно кричащие в этом городе, где рядом давала себя знать нищета. Даже в этих богатых кварталах часто попадались оборванные люди, нищие вымаливали подаяние. Выйдя на центральную площадь, я свернул в сторону рынка. Его близость чувствовалась. Мимо роскошных лимузинов медленно плелись тощие, тяжело навьюченные ослики. На них крестьяне из окрестных деревень доставляли в город для продажи овощи, фрукты и другие дары земли. На тротуаре, прислонившись к стене, редком сидели уличные писцы, которые за сходную плату тут же сочиняли для неграмотных крестьян жалобы и прошения. Площадь, на которую я попал, называлась Тупхане. Рядом с ней находится самый крупный крытый базар страны Эмир. Он состоит из нескольких обширных помещений, соединенных множеством высоких узких коридоров. Через небольшие отверстия в сводчатых потолках с трудом проникает дневной свет. По обе стороны коридоров множество мелких лавчонок. Базар раскинулся на огромной территории. Он имеет свои мечети, бани, мусульманские духовные семинарии, медресе. Тут же помещаются и всевозможные кустарные мастерские. Они оглушают перестуком молотков-чеканщиков, звоном медной посуды. Сюда же вплетаются выкрики зазывал лавок и харчевин, ноздри щекочут пряные запахи, дым от поджариваемой тут же на углях баранины, ароматы фруктов. Тегеранский базар — это не только чрево иранской столицы, но и важный барометр политической и экономической жизни страны. Он чутко откликается на все события. Подобно тому, как в Нью-Йорке прислушивается к Уолл-стриту, в Тегеране говорят, базар не возражает, базар волнуется, базар против. Вернувшись за ограду посольства, я сразу же окунулся в безмолвный зеленый сумрак. Предупреждение из ровенских лесов. Пожалуй, трудно было найти место, более подходящее для секретных переговоров трех лидеров военного времени, чем усадьба советского посольства в Тегеране. Здесь ничто не могло помешать их работе, сюда не доносился шум восточного города. Обширная усадьба обнесена каменной стеной. Среди зелени парка разбросано несколько зданий из светлого кирпича, в которых разместилась советская делегация. Главный особняк где обычно помещалась канцелярия посольства, был оборудован под резиденцию президента США Рузвельта.